столетий вращалась планета, чтобы однажды сбылось это лето. Пересекая пути их движения, двум незнакомым однажды узнать, в глазах друг друга однажды узнать свое отражение. Никогда, никогда не знать.